ай ди шампе, макадым парбу, старати маску, ай пишти курбу, ай пишти гавса карс, хонара кенному бул, проблема и сиют, да санши да джо, наме шамбаджо, ме кенным хал, дари джаби сурай хал, гари бачо, дар кофты бро, не минон, рухат ти джон, не ме дига шарули, ме кенам баруй, мудари мэру, бонди наме шаурун, зиндаги хама да хин, дай ранги рин, гай ракиби сахтай ударуш базбине, неке марди туджик, хама да тайорай, ме капа ударуй сахти хайота, кадоме дура тайота, дарма кун гирифте сайдам, кадоме рака лазар да зоб до десай, дильша джинки десай хам, кадоме рак капидан, бачан грам, кадоме рак кыштан, дар байни джан, джага мега гариби, дурай ватан, иджа да бе брат, бе братан, не на дура мер, на бегона на хам ватан, и го гедат, рофа бахте мемо ни хатам, и джара меган гариби, дура и ватан, и джада тока хати, бе брат, бе братан, не на дура мер, на бегона на хам ватан, и го кенгилят, рофа бахте мемо ни хатам, мамондом кадам, а рахмат мегум падар, маки харус, дар бар, майна мемона бару и бадра, в макунда джошай, майошам, мехом, порше, ме чошам, ме трошам, ай сарам, а чолшер дар бурай зиндаги халки гариб дидим, чи хефурухтан бародара одамой харибш милати кабир, як дигар да рақиб мардыми фақир, сарджан бояд душе ваменира иджа хонамон эс иджа давлати бегонай мо бояд душем, я джон набошем бегона ранг, йофти печон дар рав халки мо аз кам бахал, ай баджой мактан бачокор мекенан дар хар тарав дебу мо дайот, макадым байон бару ищу мо, нависа дар байоз накл карда хакиқати, зиндагиря дар чанда хикаки бару даро фаманчига пайдари хайот иджара меган гариби, дурай ватан иджада тока хэти бе брат, бе братан не на дура мер, на бегона на хам ватан, и го гедат, рофа бахте мемо ни хатам иджара меган гариби, дурай ватан иджада тока хэти бе брат, бе братан не на дура мер, на бегона на хам ватан, и го кенгиле, а трофа бахте мемо ни хатам.